славьте меня! Я великим не чета. Я над всем, что сделано, ставлю нигил. Никогда ничего не хочу читать. Книги. Что книги? Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак. Пожалуйста. А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходит, размозолив от брожения, и тихо барахтается в тине сердца, глупое вобла воображения, пока выкипячивают рифмами пеликая, из любвей соловьев какое-то варево, улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать. Городов вавилонские башни, возгордясь, возносим снова, а бог города на пашни рушит, мешая слово. Улица муку молча перла, крик торчком стоял из глотки, топорщились застрявшие поперек горла пухлые такси и костлявые пролетки, грудь испешеходили, чахотки площади. Город дорогу мраком запер, и когда все-таки выхаркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось в хорах архангелова хорала, бог ограбленный идет карать, а улица присела и заорала: «Идемте жрать!» Гримируют городу круппы и круппики, грозящих бровей морщ, а во рту умерших слов разлагаются трупики, только два живут жирея, сволочь и еще какое-то, кажется, борщ. Поэты, размокшие в плаче и всхлипе, бросились от улицы ероша космы. Как двумя такими выпить? И барышню, и любовь, и цветочек под росами! А за поэтами уличные тыщи, студенты, проститутки, подрядчики. Господа, остановитесь! Вы не нищие! Вы не смеете просить подачки! Нам, здоровенным, с шагом саженьем, надо не слушать, а рвать их, их присосавшихся бесплатным приложением к каждой двуспальной кровати. Их ли смиренно просить «помоги мне», молить о гимне, об оратории? Мы сами творцы в горящем гимне, шуме фабрики и лаборатории. Что мне до Фауста, феерии ракет, скользящего с Мефистофелем в небесном паркете? Я знаю, гвоздь у меня в сапоге, кошмарней, чем фантазия у Гёте. Я златоустейший, чье каждое слово душу наворотит. Что мне до Фауста, феерии ракет, скользящего с Мефистофелем в небесном паркете? Я знаю, гвоздь у меня в сапоге, кошмарней, чем фантазия у Гёте. Я златоустейший, чье каждое слово душу наворотит, именинит тело. Говорю вам, мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал. Слушайте, проповедует мечас из теня сегодняшнего дня крикогубый Заратустра. Мы с лицом, как заспанная простыня, с губами обвисшими, как люстра. Мы, каторжане города ли прозория, где золото и грязь изъязвили проказу? Мы чище венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу. Плевать, что нет у гомеров и овидиев людей, как мы, от копоти в оспе. Я знаю, солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи, жилы и мускулы молитв верней. Нам ли вымаливать милости времени? Мы, каждый, держим в своей пятерне миров приводные ремни. Это взвело на Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева. И не было ни одного, который не кричал бы: «Распни, распни его!» Но мне люди и те, что обидели, вы мне всего дороже и ближе, видели, как собака бьющую руку лижет.